Между богами и людьми. Асуры. Существовавшее в индоиранской традиции противопоставление двух классов небесных созданий, девов и асуров, в индуизме не только сохранилось, но и усугубилось. Девы и асуры в классическом индуизме превращаются в настоящих антагонистов. Противопоставление их, как богов и демонов, составляет основу для многих мифологических сюжетов. Один из таких сюжетов — история о том, как боги добывали напиток бессмертия, Амриту, из вод мирового океана. Миф этот в разных версиях излагается в разных источниках. Махабхарата передает его таким образом. Некогда собрались боги на вершине великой горы Меру. Стали они совещаться и спорить, как можно добыть Амриту. По совету Вишну решили обратиться за помощью к асурам, чтобы вместе взбить воды мирового океана и получить из них волшебный напиток. В качестве мутовки захотели они взять прекрасную гору Мандару, а чтобы вырвать ее из земли и принести к океану, призвали боги мирового змея Шешу. Вырвал он гору из земли и погрузил в воды океана, установив на спину могучего царя черепах. После, обвязав Мандару телом змея Васуки, стали боги и асуры поочередно тянуть за оба его конца. Начала гора вращаться, взбивая океан. Из пасти Васуки меж тем вырывался дым, превращаясь в темные грозовые тучи. Вскоре взбиваемые горой воды превратились в молоко, молоко же затем стало маслом. Из битого масла один за другим вышли прекрасная богиня Шри в белом одеянии, богиня вина Сура, белый конь Индры Учайхшравас и много других чудес. Наконец поднялся из вод великий врачеватель богов Дхантвантари, держащий в руках сосуд с амритой. Едва увидев сосуд с волшебным напитком, стали асуры ссориться, кому достанется он. Увидев эту ссору, превратился Вишну в прекрасную женщину. Потерявший рассудок от вида ее красоты асуры, отдали ей сосуд с амритой. Унес Вишну Амриту к богам. В другой версии Амриту уносит Вахана Вишну, царь-птиц Гаруда. И каждый из них сделал по глотку чудесного напитка, став отныне бессмертным. Тогда-то никем не замеченный Асура Раху, принявший вид бога, тоже сделал глоток из сосуда. Догадался великий Вишну об обмане и не успел Раху проглотить Амриту, как Вишну своим волшебным оружием отрубил ему голову. Однако, поскольку напиток остался в горле отрубленной головы, стала эта голова бессмертной. С тех пор время от времени Раху проглатывает то луну, то солнце. Оттого и происходят на свете лунные и солнечные затмения. Между тем обманутые асуры вступили с богами в страшную битву. Долго длилась эта битва, много крови в ней было пролито, но, наконец, одержали победу великие боги. И когда поверженные асуры удалились, сосуд с амритой Индра передал на хранение богу Наре. Существует множество более поздних вариантов этого сюжета. Так одна из версий сообщает, что когда началась битва за Амриту, то Джайянта, сын Индры, превратился в птицу и унес сосуд в небо. Асуры погнались за Джайянтой, и, улетая от них, он несколько раз спускался отдохнуть в Праяге, Хардваре, Насике и Уджайне. Праяга — современный город Аллахабад. Хардвар — один из городов Индии и сегодня священный для индуистов, расположен на берегу Ганги в штате Уттаракханд. Насик – город на западе Индии, территория современного штата Махараштра. Уджайн – один из священных городов для индуистов, существует с эпохи древности, расположен на территории штата Мадхья-Прадеш. Там, где чудесный сосуд с амритой касался земли, она становилась священной. В этих местах появились тиртхи — места паломничества для индуистов. Во всех этих городах уже много веков проводится знаменитая кумбхамела, от кумбха — сосуд, кувшин. Одно из самых многолюдных паломничеств не только в Индии, но и во всем мире. Так, проходившая в 2025 году с 13 января по 26 февраля Кумбхамела, по предварительным оценкам, собрала более 400 миллионов человек. Самые важные церемонии обыкновенно организуются на равнине Тривени-Сангам, буквально место слияния трех рек, вблизи Аллахабада. Считается, что древняя Праяга — это так называемая Тиртхараджа, то есть царь всех тиртх. Тема асуров, как демонов, приносящих несчастье, сохраняет свою актуальность и в современном индуизме. Живым свидетельством этого является постоянное пополнение их рядов. Так, в период пандемии коронавируса сонм полубожественных созданий был дополнен ковид-ассурой, которого индийцы всячески пытались умилостивить. Махиша. Демон в облике буйвола, который во главе войска асуров одержал победу над богом Индрой. Став царем-миродержцем, Махиша прогнал всех богов с неба. Жестокая и кровопролитная битва богов с демонами во главе с Махишей описана в Махабхарате. В тексте эпоса Махиша, подобный солнцу, окутанному тучами, теснит богов в бою и бросает в них вырванную из земли огромную гору. Словно лев на мелких зверей кидается страшный демон на небожителей, вселяя в них ужас. Но в последний момент на поле боя появляется прекрасный Сканда, от рук которого Махише была предначертана смерть. Метнув свое копье, Сканда расколол голову демона, и тот бездыханный рухнул на землю. Затем великий полководец своими стрелами истребил все войско страшного Махиши. Как солнце рассеивает мрак, как огонь сжигает деревья, как ветер рассеивает облака, так славный Сканда одолел врагов своей мощью. Махабхарата 3.221. По другой версии, изгнанные с неба боги из своего гнева сотворили богиню Кали, Дургу. Ужасная обликом Кали вступила в схватку с асурами. В этой битве ей удалось одержать победу над демоном-буйволом и убить его. Этот сюжет объясняет один из постоянных эпитетов богини Махишасурамардини, буквально «убивающая асуру Махишу». В этом образе она обыкновенно изображается сидящей верхом на льве, терзающим обезглавленную тушу буйвола, из шеи которого выскакивает маленький антропоморфный асура с мечом и щитом. Этот сюжет, скорее всего, имеет дравидийское происхождение и связан с практикой принесения в жертву дравидоязычными племенами центрального и южного Индостана буйвола в честь местных богинь. Одновременно сам сюжет о победе асуров над Индрой, возможно, является иллюстрацией того, как постепенно важнейший бог ведийского пантеона теряет свою значимость, уступая свой пьедестал новым авторитетам. Один из вариантов интерпретации мифа рассматривает Махишу как ипостась Шивы, который в образе быка погибает после совокупления со своей супругой. Хираньякашипу и Хираньякша. Братья-близнецы асуры, сыновья мудреца Кашьяпы и богини Дити, одной из 60 дочерей второстепенного бога Дакши. Хираньякша, буквально имеющий золотой глаз, злейший враг богов. Когда, желая напугать их, он погрузил землю на дно мирового океана, Вишну в образе вепря, одна из его аватар, на своих клыках подняла ее из пучины. Стремясь помешать богу, Хираньякша вступил с ним в бой, который длился 1000 лет. По истечении тысячелетия Вишну одержал победу над асурой и убил его. Хираньякашипу, буквально имеющий золотое одеяние, царь всех асуров. От бога Брахма он получил в качестве дара обещание, что не будет уничтожен ни зверем, ни человеком, ни днем, ни ночью, ни оружием, ни голыми руками, ни в доме, ни за его пределами. Став таким образом непобедимым, Хираньякашипу захватил власть над миром, точнее, над Трилокой, тремя мирами, небом, землей и пространством между ними. Чтобы спасти богов от Асура-тирана, Вишну превратился в Нарасимху, человека-льва, одна из аватар бога. Именно этот облик позволил ему, ни зверю, ни человеку, одержать победу над страшным Асурой, растерзав его в сумерках, ни днем, ни ночью, стоящего на пороге дворца, ни в доме, ни за его пределами. Гаруда. Вахана бога Вишну, царь птиц, обыкновенно изображаемый в виде орла с человеческим телом, крыльями, птичьим клювом и когтями. Вечный враг всех нагов, пожирателем которых традиция его называет Гаруда, буквально «пожирающий». В ведах упоминаний Гаруды нет. В Махабхарате говорится, что он родился, самостоятельно расколов скорлупу яйца, сверкающий и наводящий ужас. Тело его обладало великой силой и росло с необычайной скоростью. Из-за сияния сперва его приняли за самого бога Агни. Действительно, и в эпосе, и в более поздних текстах Гаруду часто сравнивают с Агни и солнцем. Солярная природа царя птиц проявляется в эпитетах и в действиях. Он, как солнце, поднимается в небо и освещает все вокруг, движется по воздуху и пребывает среди облаков, имеет золотой облик и сияет, как солнечные лучи. В одной из версий мифа о пахтании океана, Махабхарата 1.28.30, Гаруда похитил напиток бессмертия у охранявших ее нагов. Когда он нес Амриту, то встретил Вишну. Бог предложил царю птиц выбрать два дара для себя. Гаруда пожелал стать бессмертным и нестареющим, без всякой Амриты, а также всегда быть над Вишну. Великий бог дал ему бессмертие, а поместив изображение Гаруды на свое знамя, тем самым выполнил и второе его желание. Гаруда же в благодарность согласился стать для Вишну Ваханой. Махабхарата 1.29. Ранние изображения Гаруды встречаются на монетах середины первого тысячелетия нашей эры. Апсары. Упоминание апсар встречается уже в ведийской литературе, в Ригведе и в Атхарваведе. Однако более всего они известны по текстам индуистской традиции. Это небесные девы, обитающие в водах земных и небесных. В этом плане апсары имеют очевидное сходство с древнегреческими нимфами и с европейскими русалками или ундинами. Супругами апсар являются небесные музыканты — гандхарвы. По одной из версий, отраженных в индуистских мифах, апсары возникли в результате пахтания океана, когда боги пытались добыть напиток бессмертия — амриту. По другой версии, самых почитаемых апсар создал бог Брахма силой мысли. Прекрасные видом, в богатых одеждах, украшенные цветами и драгоценностями, апсары могут быть опасны для смертных. Они способны насылать на людей любовное безумие. К ним обращаются и для приобретения любви мужчины, называя завоевательницами привязанности. Атхарваведа 6.130. Они же могут выступать в качестве покровительниц игры кости. Число апсар колеблется в разных текстах и доходит иногда до нескольких тысяч. Одна из важных функций этих дев — ублажение героев, павших в бою и попавших за свои подвиги на небо Индры, сварга. В этой функции они имеют явное сходство со скандинавскими валькириями и с мусульманскими гуриями. Довольно часто роль апсар уподобляет их небесным куртизанкам. Так именно их боги отправляют соблазнять аскетов, когда опасаются, что те могуществом сравняются с ними самими. От связи апсар со смертными мужами рождаются дети, которых зачастую сами небесные девы не растят. Так подобным ребенком была знаменитая Шакунтала, персонаж Махабхараты и героиня одноименной драмы «Калидасы». Она была дочерью Апсары по имени Минака от аскета Вишвамитры. Оставленная своей матерью в лесу, Шакунтала охранялась от опасности лесными обитателями — львами, тиграми, птицами и антилопами. Там, в лесной чаще, нашел ее мудрец Канва, принес в свою обитель, вырастил и воспитал как родную дочь. Апсары могут становиться и женами смертных. Так прекрасная Урваши вышла замуж за первого царя мифической лунной династии Пурураваса и родила ему детей, по разным версиям, 6 или 8. История Урваши и Пурураваса упоминается уже в Ригведе, но более всего известна по драме Калидасы «Мужеством обретенная Урваши». Урваши, согласно сюжету, полюбила Пурураваса и согласилась жить вместе с ним. Единственное условие, которое она поставила смертному царю, тот никогда не должен был являться к ней без одежды. Обеспокоенный затянувшимся пребыванием прекрасной Апсары среди людей, гандхарвы задумали разлучить Урваши и Пурураваса. Они похитили 2 овец, привязанных к ложу Пурураваса. Царь бросился за ними в погоню, и тогда при вспышке молнии Урваши увидела своего любимого обнаженным. Условие было нарушено, и она исчезла. Повсюду искал ее Пуруравас. Наконец пришел он на берег озера, где в образе лебедей купались апсары. Среди них увидал он Урваши. Но вернуться к Пуруравасу та была готова лишь в том случае, если он попросит гандхарвов превратить его в одного из них. От гандхарвов получил царь священную жаровню, на которой должен был принести жертву, разведя огонь при помощи 2 дощечек из дерева ашватха. Лишь когда смог Пуруравас исполнить это условие, был он превращен в гандхарву и воссоединился с любимой. Считается, что Пуруравас стал первым смертным, добывшим огонь для жертвоприношения, что стало прообразом для всех последующих церемоний. Та же Урваши упоминается и в тексте эпоса. Она пыталась безуспешно соблазнить Арджуну, одного из братьев Пандавов, героев Махабхараты. Гандхарвы. Полубожественные существа, мужья или возлюбленные апсар, небесные музыканты и певцы. Их функция — услаждение слуха богов на пирах и праздниках. Впервые это наименование встречается в ведийской литературе. Ригведа знает лишь одного гандхарву, супруга апсары, женщины-вод. От их союза рождаются Яма и Ями, первые смертные предки людей. Гандхарва в Ригведе связан с Сомой, выступает как хранитель этого напитка, и с солярной символикой. В поздневедийскую эпоху число гандхарвов увеличивается и доходит до 1000. Они рисуются прекрасными юношами с длинными волосами. Их происхождение объясняется по-разному. Из тела Брахмы, от одного из 7 великих Риши, Кашьяпы и так далее. В Пуранах развивается тема вражды гандхарвов и нагов. По имени этих персонажей в древности называлась одна из форм брака, который заключался на основании личного сговора мужчины и женщины, то есть без участия родителей, по взаимной любви. Такой вариант союза в древних текстах в основном порицался по моральным и религиозным соображениям. Однако многие значимые эпические персонажи вступали в брак гандхарва, например, красавица Шакунтала и царь Душьянта. Кинары. В мифологии индуизма полубожественные создания — небесные певцы и музыканты. По разным версиям были порождены либо великим Риши Кашьяпой, либо богом Шивой. Наряду с якшами — составляют свиту бога богатства Куберы, имеют зантропоморфное обличье, изображаются в виде полуконей или полуптиц. В первом случае у них тела людей с конскими головами. Во втором — тела птиц с головами людей. Место их обитания — леса и горы. Наги. Наги и нагини — полубожественные мифические существа, полулюди, полузмеи. Очевидно, объектами поклонения они были с глубокой древности. Как правило, у нагов змеиное тело и голова — головы человека. Махабхарата представляет их как ужасных видом, с языками, подобными молниями, с полыхающей пламенем пастью, с горящими глазами, полными яда. Взгляд их превращает в пепел. Махабхарата 1.29. Место обитания нагов — Нагалока со столицей в Пхагавати, один из подземных миров, где они стерегут несметные сокровища. Отголоском этого образа в сказке Киплинга про Маугли оказывается белая кобра, стерегущая сокровища в подземелье заброшенного города в джунглях. Извечными противниками нагов в эпосе называются птицы Супарны во главе с их предводителем Гарудой. В мифах эти представления породили образы птиц, пожирателей змей. Однако природа конфронтации, скорее всего, имеет более общее происхождение. Мифологическая традиция самых разных народов знает идею антагонизма между обитателями низшего и высшего миров. Наги обладают магической силой. Они способны совершать всевозможные чудеса, менять свой облик и даже оживлять мертвых. Нагини в человеческом обличии могут превращаться в необыкновенных красавиц и в этом виде становиться супругами героев и царей. Так, к примеру, одной из жен Арджуны, героя Махабхараты, была прекрасная нагиня Улупи. Среди нагов было много прославленных персонажей. Так к их числу принадлежал тысячеголовый змей Шеша, который поддерживает землю и служит ложем для бога Вишну. Нагом является и Васуки, которого боги и асуры использовали в качестве веревки при пахтании мирового океана для изготовления амриты. Отведав ее, наги обрели бессмертие. Отношения нагов с человеком могут быть разными. В некоторых обстоятельствах они оказывают помощь и поддержку, а иногда представляют серьезную опасность для смертного. В благодарность за добрые отношения наги могут выступать в разных сюжетах в статусе волшебного помощника для эпического героя. Так в знаменитой истории о царевиче Нале и его прекрасной жене Дамаянти, один из вставных эпизодов Махабхараты, Нала, лишенный своего царства и расставшийся с любимой женой, вызволяет в лесу из пламени нагу. Тот же в благодарность за спасение меняет облик Налы и дает ему несколько мудрых советов, которые затем приводят к счастливой развязке истории. И сегодня в разных регионах Индии сохранилась связанная с нагами традиция почитания и самих змей, и мест их обитания. Змеи считаются покровителями плодородия, символами воды и дождя, а также домашнего очага и покровителями селений. В честь нагов в Индии отмечается множество праздников. Один из самых значимых среди них — Нагапанчами, справляемый летом, июль-август. Цель его — умилостивить нагов и тем самым защитить себя и близких от укусов ядовитых змей. В этот праздник жители селений приносят из леса корзины, наполненные змеями, выпускают их на улицах селений и во дворах домов. Их угощают лакомствами и всячески чествуют. Угощения женщины приносят и к змеиным норам. Нагам и нагиням жертвуют молоко, рис, бананы, пророщенные зерна, листья бетеля. Женщины же зажигают рядом с норами особые масляные светильники. В текстах источников представление о мифических нагах иногда смешивается со сведениями о племенах северо-востока Индии с тем же наименованием. Интересно, что тотемным животным последних была кобра, что отчасти объясняет подобное смешение. Именно нагов имел в виду Киплинг, когда называл в своей сказке про храброго мангуста Рикки-Тикки-Тави, страшных кобр Нагом и Нагайной. Ракшасы. Страшные демоны, враждебные людям, часто выступают как оборотни и людоеды. Могут быть как мужчинами, так и женщинами. Они способны насылать на людей болезнь и вредить беременным женщинам, губя зародыши в их утробе. Они же могут препятствовать совершению жертвоприношений. Они же вызывают дурные сны и дурную жизнь. От Харваведа 4.17. Часто в ведийских текстах с мольбой защитить от ракшасов обращаются к Индре. В разных памятниках внешность их описывается по-разному. Иногда они — страшные великаны с кровавыми клыками и длинными руками. Иногда — с несколькими головами, иногда — одноглазые и рогатые. Происхождение их тоже представляется по-разному. В некоторых сюжетах они созданы Брахмой для охраны первозданных вод. Отсюда их наименование «ракшаса», буквально «охраняющий». В некоторых текстах в ракшасов превращаются люди или полубожественные создания в наказание за дурные дела или в результате проклятия. В Рамаяне обителью ракшасов считается далекая Ланка. Правит ими страшный десятиглавый царь Равана. Именно он похитил и унес в свое царство прекрасную жену Рамы Ситу. Война с Раваной и спасение Ситы является сюжетным стержнем древнеиндийского эпоса Рамаяна. Во время битвы Рамы и Раваны одну за другой сносил царевич головы чудовищного Ракшасы, но немедленно на их месте вырастали новые. Лишь при помощи волшебной стрелы бога Брахмы, пущенной прямо в сердце Раваны, Раме удалось убить своего врага. Ракшасы, как герои низшей мифологии, находятся в постоянном контакте с людьми, могут вступать с ними в связь. Так в Махабхарате у самого неистового из братьев Пандавов Бхимасены есть жена Ракшаси по имени Хидимби, которая рожает ему сына Гхататкачу. В Рамаяне сестра Раваны Шурпанакха, плененная силой и красотой Рамы, пытается соблазнить его. Но верный Сити тот отвергает ее притязания. Затем та же Шурпанакха пытается обольстить и брата Рамы Лакмашану, но и он отвергает ее любовь. За попытку навредить Сити Лакмашана отрубает Ракшаси нос. Униженная Шурпанакха отправляется к Раване с жалобами на братьев. Ее рассказ о красоте Ситы приводит к похищению красавицы царем ракшасов. Именно ракшасов имел в виду Редьярд Киплинг, когда в книге про Маугли дал имя матери-волчице Ракша. Питары. В Индии, как и во многих других традиционных культурах, вплоть до сегодняшнего дня, сохраняется практика поклонения обожествленным предкам. Место их обитания на небесах — Питрилока, где они живут после смерти, поддерживая связь со своими потомками и ожидая от них поминальных жертв. С древнейших времен тема чествования питаров всегда сохраняла свою актуальность. Поминальные обряды, шрадха, залог их посмертного блаженства могут совершаться лишь с сыном покойного. Это одна из причин того, что в индийской традиции рождение потомка мужского пола не просто желательно, но и необходимо. Оно расценивается как безусловный религиозный долг человека. Потому уже в древних текстах появление у человека сына часто определяется как его освобождение от долга перед предками. Соответственно, небрежение в исполнении этого долга расценивается как грех, влекущий за собой посмертное наказание. Действительно, один из индийских адов носит название «пут», очевидно, производное от слова «путра» — «сын», и предназначен для бездетных. В Махабхарате есть назидательный сюжет о великом мудреце Джараткару, принявшем обет безбрачия, 1.13. Во время странствования по свету этот подвижник, стойкий в обетах, увидел однажды неких людей, висящих в глубокой яме вниз головой. Вступив с ними в неспешную беседу, Джатакара узнал, что перед ним его же собственные предки. Причина их страданий — отсутствие сыновей у их единственного потомка, избравшего подвижничество. Потрясенный их участью, Джатакару клянется жениться и обзавестись потомством ради спасения предков. Тот же пафос у сюжета о праведном мудреце Мандапале 1.220, суровом в обетах, который после смерти направляется в мир предков. Однако, вопреки ожиданиям, он не получает награды за свои подвижнические подвиги. Причина лишь в том, что у него из-за отсутствия потомства остался долг перед предками. Питарам посвящены несколько традиционных праздников. Так, у некоторых народов Южной Азии их чествуют на один из самых важных индуистских праздников — Дивали. Питарам же посвящены церемонии Питри Пакшан, предшествующие празднику Наваратри в честь богини Дурги. Эти обряды начинаются в первый день месяца Ашвина, сентябрь-октябрь, и заканчиваются в новолуние того же месяца. В отличие от рядовой шрадхи, который может совершать только старший в роду мужчина, в обрядах Питри Пакшан участвуют и другие члены семьи. Хотя в индуизме широко распространена практика поклонения изображениям богов, к питарам это не относится. Во время поминальных обрядов их чествуют скорее умозрительно. Преты и бхуты. Как и питары, преты — духи покойных, в течение какого-то времени, до года, ибо столько длится путь покойного в загробный мир, в царство Ямы, после смерти живущие среди людей. Путь преты в царство мертвых представляется страшным и мучительным. Идет прета по дороге, кричащий, терзаемый болью, усталый, с глазами полными слез. Гаруда Пурана 6.1. Терзаемый страхами, он кричит снова и снова. Гаруда Пурана 6.14. Вновь и вновь в пути у него пробуждается сильный голод. Гаруда Пурана 6.22. Единственная возможность облегчить его муки — совершать жертвоприношение пищей, пинда, которой прета сможет насыщаться в пути. Если при жизни покойный пожертвовал богам корову, он сможет переправиться через страшную реку Вайтарани, полную крови и нечистот. Если же таковой жертвы он не принес, ему суждено в Вайтарани потонуть. Прета может причинять страдания живым людям, впрочем, иногда подобные деяния приписывают лишь бхутам, и своего, и чужого рода. Из-за прет ссорятся родственники, они лишают людей потомства, губят скот, толкают на убийство, заставляют выполнять нечистую работу, насылают болезни, губят младенцев в утробах беременных. За год, что душа покойного существует в виде преты, родственники должны совершить определенные обряды, которые обеспечат его путь в царство мертвых и не дадут обернуться бхутой. Бхута — буквально «бывший». Бхуты — злые духи, которые насылают болезни и несчастья на живых, а также наводят порчу на скот и посадки. Защитой от страшных бхутов являются приносимые им регулярные жертвы, способные на какое-то время умилостивить демонов. Основная среда обитания бхутов — лес или заброшенные дома. Они же могут обитать на месте кремации трупов. Пища бхутов — человеческое мясо. Они — оборотни, способные принимать облик как животных, так и карликов или великанов. Бхута может стать прета человека, умершего насильственной смертью или лишенного должного погребения, кремации и сопровождающих погребение обрядов. Бхуты составляют свиту Шивы. Один из эпитетов Шивы — Бхутишвара, то есть господин бхутов. Якши. Мифические полубожественные существа, благорасположенные к людям. Первые упоминания их встречаются уже в ведийской литературе. Иногда изображаются в виде прекрасных обликом юношей. Но чаще якши — это карлики с толстыми животами и короткими ручками и ножками. Подобно германским цвергам, они стерегут несметные сокровища подземного мира, а также часто выступают как свита бога богатства Куберы. Поскольку Кубера обитает в прекрасных садах на горе Кайласа, то и якши могут жить там. Они же могут выступать как хтонические существа и в то же время отвечать за плодородие. В мифологии буддизма якши обретают менее привлекательный имидж. Они могут быть опасны для людей и даже фигурировать в некоторых сюжетах в качестве каннибалов.